То, что он оттуда извлек, немедленно привлекло всеобщее внимание. Портативный плеер, маленький пластиковый пакетик, наполненный белой пудрой, и карманная Библия. Хранительница тысячелетней мудрости мира, Библия ни на кого не произвела ни малейшего впечатления, зато вид прозрачного мешочка вызвал мгновенное возбуждение. Артур с хозяйской небрежностью подбросил пакетик на ладони, как бы определяя вес его содержимого, и затем с видом короля, отделяющего подарком верного своего служителя, положил пластиковый мешочек перед мужчиной с квадратным подбородком. Представитель Канарских островов ловким движением пальцев вскрыл пакетик, погрузил ноготь мизинца в белый порошок, поднес его к носу, резко втянул воздух, крякнул, поморщился, еще раз погрузил палец в содержимое мешочка, на этот раз направив его в рот, с видом дегустатора потер десна, опять удовлетворенно крякнул и, изобразив рукой знак «Окей», разболтанным шагом двинулся по направлению в туалет. Остальные гости, обменявшись многозначительными взглядами, последовали за дегустатором, причем элегантные дамы, нисколько не стесняясь, скрылись за той же дверью с табличкой «М», что и джентльмены. — Ты, как я вижу, не любишь десерт? — обойдя стол, Артур положил руку на мое плечо. — Переел в свое время сахарной пудры, — ответил я. — Кто бы мог подумать, что у такой молодой девушки может быть аллергия на креветки? Артур взял со стола сумку и застегнул застежку. — Передам ей, когда она оправится от шока. — Я не заметил, что она успела что-то съесть, — сказал я, не сообразив, что он имеет в виду. — Ты просто не обратил внимания. Но когда репортеры начнут спрашивать, что случилось, мы оба скажем, что видели, как она съела одну креветку. Почему-то решил, что газеты заинтересуются происшествием в ресторане. — Ты что, шутишь? — Артур посмотрел на меня с подозрительностью психиатра. — Нет. — Кто она? — Даша. — Русская? — удивился я. — Конечно. Самая знаменитая русская манекенщица. Появлялась на обложках всех журналов мира. Я не читаю модных журналов. Десятиэтажный портрет Даши только что повесили на Таймс-сквере. Она является лицом К.И.К. А кто был с ней? Тот мужчина. Ты что, все еще в ГУЛАГе находишься? Кевин Кенг. Известный дизайнер. Они, кажется, обручены. Подожди. Она тебе нравится? Разве она не может не понравиться? Я художник. Красота — моя слабость. А может и сила? Сила, слабость. Забудь про нее. Модели ничем не интересуются, кроме денег, в обмен на свою красоту, пока молоды. А когда карьера заканчивается, они интересуются выйти замуж за миллиардера. Даю тебе совет бизнесмена. Даша тебе не по карману. Выкинь ее из головы. Поезжай во Францию сделай эскизы для моей картины. Возвращайся и немедленно приступай к работе. Работа — самое лучшее лекарство от любви. А теперь пошли, пока самые пронырливые не набежали. Ха. Кроме того, я не хочу опоздать к началу фейерверка. Щелкнув пальцами, Артур подозвал официанта, приказал записать стоимость ужина на его счет, подхватил меня под руку и, раскланившись с подобострастным метрдотелем, вышел из ресторана, где нас уже ожидал водитель, стоящий у открытой двери лимузина. Через 10 минут мы были в небольшом пригородном аэропорту, а еще через 5 летели сквозь лунную летнюю ночь на круглобоком стеклянном вертолете по направлению к ярким огням Манхэттена. Только второй раз в жизни я путешествовала на вертолете, и в моей памяти невольно возник тот давний перелет из сибирского лагеря в неведомое будущее. То был полет, полный страха и надежды, неуверенности и мечты. Мог ли я представить себе тогда, что произойдет в моей жизни? Сколько печалей, радости, удач и разочарований подарит мне судьба? Странно, что с годами все происходящее в настоящем начинает напоминать какие-то фрагменты из прошлого, только фотонегатив памяти меняет черное на белое. Поэтому самое плохое больше не кажется таким ужасным. Мы приземлились на цементный пирс рядом с паромным портом и были немедленно доставлены к месту назначения. Хотя ночной полет был завершен, наша позиция между небом и землей в просторном зале окон на мир стала еще более высокой. 107-й этаж Северной башни Мирового торгового центра предоставило нашему взору несравненной красоты зрелище. Казалось, будто звезды, покинув безбрежные просторы космоса, разложились на земле геометрическим узором нью-йоркских улиц, образовав сияющий разноцветными огнями электрический ковер. Далеко внизу, окруженное водным пространством морского залива, виднелась подсвеченная лучами прожекторов статуя свободы. Сколько долгих лет и долгих странствий прошло, прежде чем я увидел ее воочию. Флотилия кораблей, катеров и парусных лодок, украшенных гирляндами разноцветных лампочек, расположились вокруг легендарной леди, держащей в руке золотой факел. Но какой маленькой и незначительной свобода казалась с верхнего этажа небоскреба центра мировой торговли. Деньги создали мощь нашей страны. Выстроили этот великий город, будто угадав мои мысли, произнес Артур за моей спиной. Нет в этом мире ничего прекраснее денег. Деньги возносят тебя над миром. Мой генеральный офис занимает 2 этажа прямо под этим рестораном. Каждое утро в 7:30 я прихожу сюда на завтрак и вижу далеко внизу под собой статую свободы. Кому нужна свобода без денег? Деньги дают тебе свободу. Свобода тебе денег не дает. Деньги подарили мне власть и независимость, а потому независимость — это праздник денег. Словно подтверждая правоту его слов, за окнами раздался оглушительный грохот праздничного салюта. Повинуясь рефлексу, мои глаза невольно взметнулись к темному пространству неба, пытаясь увидеть букеты вспышек фейерверка, но ничего, кроме тьмы, в нем не разглядели. Второй залп прозвучал еще мощнее и внушительней, даже толстые стекла здания вздрогнули, вторя его громовому раскату. Не знаю почему, но в этот раз я перевел глаза вниз и только тут, к своему удивлению, заметил разноцветные искры фейерверка, разлетающиеся на уровне 30-40 этажей зданий близнецов. Честно скажу, наблюдать салют сверху вниз — зрелище весьма неправдоподобное и ошеломляющее. Снова и снова гремели праздничные залпы, бросая яркие блики на стены гигантских башен мирового торгового центра. Только в Америке можно увидеть фейерверк, перевернутый ногами вверх.